И Сталин. Головокружение от успехов. Предисловие и комментарий М.Л. Гречко. Введение. Этого человека при жизни обожали и ненавидели, боялись и боготворили. Его представляли исчадием ада и спасителем человечества. Вряд ли и сейчас найдется человек, который останется равнодушным при упоминании о Сталине. Иосиф Виссарионович Сталин занимал должности Народного комиссара по делам национальности РСФСР, Народного комиссара государственного контроля РСФСР, Народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции РСФСР, председателя Совета народных комиссаров СССР, председателя Совета министров СССР и с 1924 по 1953 годы являлся фактически единовластным лидером Союза Советских Социалистических Республик. В годы Великой Отечественной войны Сталин был верховным главнокомандующим вооруженными силами СССР, председателем Государственного комитета обороны и Народным комиссаром обороны СССР. Настоящая его фамилия была Джугашвили, а Сталин – это один из 30 использованных им в период революционной деятельности псевдонимов. В числе других были Бесашвили, Гилашвили, Василий, КС, Коба, Сазели, Чижиков, Чопур и другие. Родился Сталин в древнем городе Гори, расположенном на берегу реки Кура в Тифлисской губернии, 6-18 декабря, а вот год точно неизвестен, либо 1878, либо 1879. Детство Сталина было трудным. Родители его были бедны, отец страдал алкоголизмом, а напившись, бил жену и сына. К тому же в 7 лет Иосиф попал под фаэтон и получил серьезные травмы. С тех пор подвижность его левой руки была сильно ограничена. Мать Сталина, Екатерина Георгиевна, сына обожала и бралась за самую тяжелую работу, лишь бы обеспечить ему достойное существование. Она мечтала, что сын станет священником. Иосиф очень любил мать и, подчинившись ее желанию, поступил в духовное училище, а затем в семинарию. Для этого ему пришлось выучить русский язык, который не был для него родным. Юноша обладал живым умом, и его интересы не ограничивались духовной сферой. Ему нравилась поэзия, и он сам писал романтические стихи на грузинском языке. В семинарии он познакомился с марксизмом и в 15 лет вступил в подпольный кружок. Хотя Сталин учился хорошо и считался чрезвычайно одаренным учеником, на 5-м году обучения его исключили из семинарии по неясной причине. Скорее всего, за пропаганду революционных идей. С этого момента Иосиф Сталин становится профессиональным революционером. Организует стачки и митинги, много выступает перед слушателями. И он начинает писать статьи и воззвания на грузинском языке, сотрудничая с нелегальной газетой «Брдзола. Борьба». Причем демонстрирует столь убедительный журналистский талант, что ему поручают писать передовицы. Сталин входит в состав Тифлисского комитета РСДРП и берет партийную кличку «Коба». Его партийная карьера складывается стремительно. Он организовывает грандиозные стачки и эксы, ограбление банков с целью добыть деньги на нужды партии. Его часто избирают делегатом на партийные съезды. В 1906 году Иосиф женился, но молодая супруга умерла от тифа, прожив в браке чуть больше года и успев подарить мужу сына. А вскоре Иосифа Джугашвили арестовали, отправив сначала в тюрьму, потом в ссылку. Он совершил побег. Впоследствии его не раз арестовывали, ссылали, но каждый раз он совершал побеги и несколько лет вынужден был скрываться, жить за границей. В 1912 году Иосиф Джугашвили стал членом ЦК РСДРП и взял псевдоним Сталин. В ходе революции 1917 года Сталин играл значительную роль. После победы Октябрьской революции Сталин стал народным комиссаром по делам национальностей и вошел в бюро ЦК РСДРПБ, орган, имевший право решать все экстренные дела. В него входили также Ленин, Троцкий и Свердлов. Экстренных дел имелось достаточно. После революции в стране началась гражданская война, длившаяся до 1922 года. Противники большевиков, белые, сражались против их сторонников красных. Белое движение проиграло войну. На территории бывшей Российской империи сформировалось несколько республик. Практически сразу началась их интеграция в будущее союзное государство. Был принят проект, предложенный Лениным, согласно которому каждая республика формально считалась суверенным государством. Сталин предлагал другой план, согласно которому права республик ограничивались автономией. Договор об образовании СССР был подписан в 1922 году. В Союз вошли четыре республики – Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская. Верховным органом власти в СССР стал съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В промежутках между съездами эту роль исполнял избираемый на съездах Центральный исполнительный комитет ЦИК. Власть на местах передавалась местным советам. Исполнительную власть осуществлял подотчетный ЦИКу Совет народных комиссаров, в котором Сталин занял пост народного комиссара по делам национальностей. С 1922 года в силу болезни Ленин отошел от политической деятельности, а Сталин занял пост генерального секретаря ЦК РСДРПБ. Его кандидатура многих не устроила, возникла оппозиция. Даже Ленин писал, что Сталин слишком груб, и этот недостаток является нетерпимым в должности генсека. В связи с этим заявлением Сталин сам несколько раз, вплоть до 1926 года, ставил вопрос о своей отставке, но большинством голосов его отставка не принималась. Убедившись, что большинство на его стороне, Сталин приступил к решительным действиям. Его сторонники заняли ключевые посты в стране, а все противники Сталина были исключены из партии и подверглись репрессиям. Многие, в том числе бывшие друзья Сталина, были расстреляны. К концу 20-х годов Сталин сосредоточил в своих руках неограниченную личную власть. В первые десятилетия его правления была преодолена разруха вследствие гражданской войны, созданы колхозы, налажено сельское хозяйство, проведена индустриализация страны. Были построены новые заводы и фабрики, в Москве началось строительство метро. Но в то же время, в начале 1930-х годов, в сельских областях свирепствовал страшный голод, получивший название «Голодомор». Причем голод этот был вызван во многом искусственно, путем принудительного отъема зерна у крестьян. Порой вымирали целые деревни. Коллективизация сопровождалась так называемым раскулачиванием, то есть конфискацией имущества, а порой даже арестами и ссылкой зажиточных крестьян. В результате этого огромные массы людей двинулись из колхозов в города. Они нанимались на комсомольские стройки. Именно руками этих людей были выстроены Магнитогорский металлургический комбинат, Уралмаш, машиностроительное предприятие в городе Екатеринбурге, Днепрогэс, гидроэлектростанция на Днепре, метрополитен Москвы и позднее Ленинграда. К 1941 году было построено около 9000 новых заводов. Однако уровень охраны труда был недостаточным. Вкупе с отсутствием специального образования у трудящихся это приводило к многочисленным авариям и поломкам техники. Пропаганда объясняла высокую аварийность происками заговорщиков, вредителей. Но тем не менее в годы первой и второй пятилеток валовой продукт СССР рос по 14-15% в год. снизился импорт, была ликвидирована безработица. А по объему промышленной продукции СССР занял второе место в мире, уступая лишь США. Население городов резко возросло. Соответственно, строились новые жилые кварталы с очень добротными, комфортабельными домами и сопутствующая инфраструктура, в том числе театры и дома отдыха. Согласно официальной статистике, уровень жизни 1913 года был достигнут к 1934 году, хотя многие современные историки это оспаривают. Были отменены продовольственные карточки, введенные еще в начале 20-х. В середине 1930-х лозунгом стала крылатая фраза Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Но одновременно с ростом производства и повышением уровня жизни в стране происходили вещи страшные, ужасные. Государственные репрессии начались в конце 20-х годов и вспыхнули с особой силой во второй половине 30-х. Репрессиям подвергались бывшие кулаки, бывшие оппозиционеры или даже целые национальности, например, поляки. Для получения признательных показаний в широких масштабах применялись пытки. В 1933-34 годах проводилась генеральная чистка ВКПБ. Из партии была исключена пятая часть ее членов. В дальнейшем исключенных арестовывали, ссылали, расстреливали. Происходили репрессии против так называемых национал-уклонистов, то есть партийных руководителей национальных автономий. Масса большевиков, сыгравших значительную роль в революции, была казнена. Единственным членом первоначального состава Политбюро 1917 года, уцелевшим после чистки, был сам Сталин. Остальные пять поплатились жизнями. Генеральный секретарь устранял возможных конкурентов. Репрессии коснулись не только политиков. Десятки ученых были арестованы и осуждены по так называемому делу Академии наук. Подверглись репрессиям деятели искусств. Сотни офицеров Красной Армии были арестованы и осуждены. Репрессии 1937-38 годов были особенно массовыми и жестокими. Они даже получили особое название «Ежовщины» по имени их организатора, наркома Николая Ежова. Порой их называют самоистреблением советского руководства. Из 73 человек, выступавших на февральско-мартовском пленуме ЦК 1937 года, 56 были расстреляны. Погибло также большинство делегатов 17-го съезда ВКПБ и некоторые лица из ближайшего окружения Сталина. Но в конечном итоге погиб и сам нарком Ежов. Репрессии продолжались и позднее, вплоть до смерти Сталина в 1953 году. По данным разных исследователей, было арестовано от 3,6 до 3,8 миллионов человек, из них расстреляно более 700 тысяч. Остальные содержались в заключении в концентрационных лагерях системы ГУЛАГ, Главное управление лагерей. Сталин расценивал узников лагерей как экономический ресурс. Именно их руками был выстроен Беломорканал, канал Москва-Волга, Волга-Донской канал и другие. Многие ставят в вину лично Сталину неподготовленность Советского Союза к войне и огромные потери, особенно в начальный период войны. В конце 30-х, начале 40-х годов Сталин предпочитал лавировать между двумя основными альянсами западных держав. Воспользовавшись столкновением Германии с Англией и Францией в 1939 году, СССР занял территории Западной Белоруссии и Западной Украины и развязал войну с Финляндией, за что был в декабре 1939 года исключен из Лиги наций как агрессор. Многие военные историки утверждают, что Сталин был слабым стратегом и принимал множество некомпетентных решений. Однако маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков не боявшийся критиковать Сталина за просчеты в обороне, признавал, что, начиная со Сталинградской битвы, Сталин стал уже проявлять себя как человек, владеющий вопросами организации фронтовых операций и операций групп фронтов и руководящий ими с большим знанием дела, хорошо разбираясь и в больших стратегических вопросах, а также умеющий найти главное звено в стратегической обстановке. В целом Жуков оценивал Сталина как достойного верховного главнокомандующего. В 1945 году, когда победа над фашизмом стала делом времени и союзники, наконец, открыли второй фронт, Сталин участвовал в двух международных конференциях – Потсдамской и Ялтинской, посвященных установлению послевоенного мирового порядка. Он добился для СССР достойных территориальных приобретений. После окончания Великой Отечественной войны в стране наблюдался дефицит рабочих рук, скота и техники. Сельское хозяйство и промышленность на большей части европейской территории СССР лежали в руинах. Снова начался голод. В этот период Сталин показал приверженность своим методам руководства. Были приняты драконовские законы, такие как указ о борьбе с хищениями, которые предусматривали длительные сроки заключения за воровство на производстве. По этой статье за 5 лет было осуждено более 2 миллионов человек. Но в то же время увеличилось финансирование сферы образования и науки, выросло число научно-исследовательских институтов, созданы Академии наук в Казахстане, Латвии и Эстонии. С 1951 года обязательным стало 7-летнее школьное образование. На довоенный уровень по большинству экономических показателей СССР вышел уже в 1948 году, после чего продолжался быстрый рост ВВП. В конце 1940-1950-е годы советская экономика уже развивалась преимущественно по интенсивному пути. Но и в этот период имели место репрессии и несправедливые политические решения, такие как Ленинградское дело, дело врачей и депортации народов, при которой принудительной высылке из исторических мест проживания были подвергнуты немцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы. В 1945 году США провели ядерную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки, продемонстрировав миру оружие невиданной дотоле мощи. В СССР работы по созданию атомной бомбы проводились уже с 30-х годов. Они не останавливались даже во время войны. К тому же советская разведка неусыпно следила за ходом американских работ. Уже через 12 дней после окончания сборки первой атомной бомбы в США описание ее устройства было получено в Москве. 24 июля 1945 года в Потсдаме президент США Труман сообщил Сталину, что у Америки теперь есть оружие необыкновенной разрушительной силы. Сталин в ответ улыбнулся, но не стал интересоваться подробностями, из чего был сделан совершенно ошибочный вывод, что он ничего не понял и не в курсе событий. Однако в тот же вечер Сталин дал указание Молотову переговорить с Курчатовым об ускорении работ по атомному проекту. Работы ускорились. Атомная бомба в СССР была создана за 4 года. Ее первое успешное испытание было проведено в конце августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области Казахстана. 8 марта 1950 года Климент Ворошилов официально заявил о наличии в СССР атомной бомбы. Умер Сталин в своей официальной резиденции, ближней даче в Кунцево. 1 марта 1953 года один из охранников обнаружил его лежащим на полу малой столовой. Но только на следующий день к умирающему вождю прибыли врачи диагностировав паралич и кровоизлияние в мозг. 5 марта в 21 час 50 минут Сталин умер. В некрологе на его смерть газета «Манчестер Гардиан» писала, что Сталин принял Россию с сахой, а оставляет ее с ядерными реакторами, и что такие достижения не были бы возможны без всеобъемлющей культурной революции. При жизни Сталина его труды неоднократно издавались, они переводились на иностранные языки. Именно из авторских гонораров Сталина, а не из государственных средств, выплачивались знаменитые сталинские премии. В настоящем сборнике слушателю предлагается несколько работ Иосифа Виссарионовича Сталина. Некоторые из них широко известны. Это программные работы, определявшие политику СССР. Другие известны менее, однако они содержат мысли, актуальные и в наши дни. Сборник включает интервью и несколько личных писем Сталина, которые позволяют составить впечатление о нем не только как о политическом деятеле, но и как о человеке. Матвей Гречко.